Вот я и шел за вами, второй господин. Они миновали вторые ворота и вошли во двор. Бао Юй увидел, что лица всех служанок сияют от улыбок. «Что это вы так поздно?» — спросили его служанки. «Скорее поздравьте старую госпожу с радостным событием». Бао Юй вошел в дом и увидел Дай Юй, сидевшую слева от матушки Дзя, и Сян Юнь, сидевшую справа от нее. Перед матушкой Дзя стояли госпожа Син, госпожа Ван, Танчунь, Сичунь, Ливань, Фэнцзе, Ливэнь, Лици и Син Сюянь. Не было только Бао Чай, Бао Цинь и Ин Чунь. Бао Юй от радости едва мог говорить. Он поспешно поздравил матушку Дзя, затем госпожу Син и госпожу Ван, после этого поздоровался с сестрами и, наконец, с улыбкой спросил Дай Юй. «Ты уже поправилась, сестрица?» «Поправилась», — еле заметно улыбаясь, ответила Дай Юй. «А как ты себя чувствуешь? Я слышала, тебе не здоровилась». «Да было такое», — произнес Бао Юй. «Недавно ночью у меня вдруг заболело сердце. Но потом все прошло, и я отправился в школу, даже не имея возможности навестить тебя». Дай Юй, не ожидая, пока он окончит фразу, повернулась к Танчунь и о чем-то заговорила с ней. «Глядя на вас, не скажешь, что вы целые дни проводите вместе». Заметив это, засмеялась Фэнзе. «Вы словно гости, обмениваетесь вежливыми выражениями. Право же, вы в точности напоминаете друзей, которые оказывают друг другу уважение, как хозяин гостю». Все рассмеялись. Краска стыда залила лицо Дай Юй. Ей неудобно было что-либо ответить, но и молчать было нельзя. «Что вы понимаете?» — после некоторой паузы воскликнула она. Все еще громче рассмеялись. Фэнзе поняла, что сболтнула лишнее. Она хотела перевести разговор на другую тему, но тут Бао Юй неожиданно сказал Дай Юй. «Сестрица, представь, какой наглец этот Дзя Юнь!» Сказал и сразу осекся. Раздался новый взрыв смеха. «Чего ж ты умолк?» — спросили юношу. Дай Юй не могла догадаться, что он хотел сказать, и стала насмехаться над ним вместе со всеми. Бао Юю нечем было отвечать на насмешки, и он, улыбаясь, произнес. «Я слышал, кто-то собирается прислать к нам труппу актеров. Не знаете, когда они приедут?» Все, глядя на него в упор, продолжали смеяться. «Раз ты слышал, ты нам и скажи», — попросила его Фэнзе. «Чего у нас спрашиваешь?» «Я сбегай и расспрошу», — заявил Бао Юй. «Не бегай», — остановила его матушка Дзя. «Увидят люди, которые пришли с поздравлениями, и будут над тобой смеяться. У твоего отца сегодня великая радость, и если ты будешь бегать, сломя голову, он может рассердиться». «Слушаюсь», — ответил Бао Юй и степенно вышел. А матушка Дзя спросила у Фэнзе. «Кто говорил, что пришлют труппу?» «Второй дядя сказал, что послезавтра счастливый день, и он пришлет труппу только что обученных актеров, чтобы устроить чествование старой госпожи, господина и госпожи», — отвечала Фэнзе. «И кроме того, день не только счастливый, но и праздничный для нас. Послезавтра она умолкла и поглядела на Дай Юй. Та улыбнулась. «И правда», — воскликнула госпожа Ван, —